Существует ежегодная традиция – приглашать представителя учеников первого года в школьный совет с целью обучить его, чтобы он в будущем стал преемником. Я надеюсь, что представитель учеников первого года в будущем будет избран президентом школьного совета. Хотя это и не гарантируется, но такое происходит на протяжении 5 лет. Президент тоже когда-то была представителем учеников первого года. Впечатляет. Это так. Пробормотала в ответ Маюми и покраснела. Реакция Тацуи была больше похожа на лесть, так как он заранее знал ответ на свой вопрос. Хотя такой ответ был очевиден с самого начала, быть может, она не привыкла, что её так напрямую спрашивают. И оттого, сама того не желая, смутилась. На притворство оно никак не тянуло, скорее являясь честным выражением её чувств. Так что выглядела она как обычная девушка, почти их ровесница. Впрочем, нельзя исключить варианта, что она выказала смущение намеренно. «Поэтому, Миюки, я надеюсь, что ты войдёшь в школьный совет». В этом контексте войти в школьный совет по существу означало стать членом школьного совета. «Примешь ли ты моё предложение?» Вздохнув, Миюки посмотрела на свои руки, после чего направила вопросительный взгляд на брата. Тацуя пожал плечами, скрывая свои чувства, и слегка кивнул ей головой. Миюки вновь склонилась над столом. Однако, когда она подняла голову, её глаза вспыхнули огнём, и казалось, она готова ринуться в бой. «Президент, вы знаете о результатах вступительного экзамена моего Анисамы?» Несмотря на это неожиданное развитие событий, всё, что мог сделать Тацуя, это молчать. «Что ты хочешь этим сказать, моя маленькая сестрёнка?» «А, я знаю их. Воистину невероятно. Если быть честной, когда я украдкой взглянула на результаты в учительской, то была ошеломлена. Если школьному совету нужны умные ученики, получающие высокие оценки на тестировании и обладающие выдающимися способностями, то я верю, что они сама полностью отвечают данным критериям». «Подожди, Мию...» «И с точки зрения работы за столом, теоретических манипуляций, я верю, что в ней практические навыки и оценки не имеют никакого значения. Иными словами, знания и собственные суждения более важны». Для Миюки прерывать кого-либо на полусловие, а также говорить за других, было очень странным явлением. И то, что этим кем-то был никто иной, как Тация, возможность такого была ещё ниже. «Для меня большая честь получить приглашение в школьный совет, но я была бы рада занять даже гораздо более низкую должность, если при этом Анисама также смог бы вступить в него». Тацуя всеми фибрами души захотел закрыть своё лицо и посмотреть в потолок. И когда это его негативное влияние на младшую сестрёнку достигло такой степени? Миюки должна была знать, что подобная вопиющая семейственность только создаёт неудобства для окружающих. «Увы, это невозможно», – ей ответила вовсе не президент, а бухгалтер школьного совета, сидящий рядом с ней. «Члены школьного совета должны выбираться из учеников первого потока. И это не какое-нибудь неписанное правило, а самое, что ни на есть реальное. Оно является единственным ограничением полномочий назначения и снятия с постов президентом. Изменить данное правило возможно только посредством голосования всех учеников школы. Причём должно быть набрано более 2/3 голосов. Так как количество учеников первого и второго потоков приблизительно равное, то сделать это практически невозможно». Тихая речь Сузуны была произнесена немного извиняющимся тоном. Если уметь читать между строк, то можно было понять, что она была ярым противником различного подхода к цветкам и сорнякам. «Я прошу прощения, не понимая всей ситуации, я потребовала слишком многого. Примите мои извинения». Миюки могла только прямо признать свою ошибку. Она встала и глубоко поклонилась, выражая свои извинения. Хотя никто её не отчитывал. «В таком случае, Миюки, ты присоединишься к школьному совету и займёшь должность секретаря?» «Да, я сделаю всё возможное, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности. Введите меня в курс дела». Миюки снова склонила свою голову, на этот раз выражая свою вежливость, а не извинения. Маюми кивнула с улыбкой на лице. «Детали можешь узнать у Атиан». «Президент, я вам уже говорила, прекратите называть меня Атиан!» «Если тебя не затруднит, можешь сегодня прийти сюда после уроков». Полностью игнорируя слезливые протесты, звучащие с другой стороны стола, Маюми продолжил разговор. «Миюки». Тацуя заранее остановил сестру коротким, но очень сильно прозвучавшим обращением. Ей не требовалось поворачиваться к нему и спрашивать. Он кивнул, выражая свое согласие на предложение Маюми. Миюки кивнула следом и повернулась к Маюми. «Я поняла. Однако вас это устроит?» «Конечно. Я буду ждать тебя, Миюки». «А, почему меня зовут Атиан, в то время как Шибу Миюки?» Вопрос действительно интересный, но он был проигнорирован. Тацуе даже было немного жалко Азусу. «У нас остается еще чуть-чуть времени до окончания обеденного перерыва. Так что можно один вопрос?» Наверное, все проигнорировали Азусу не из-за неприязни или желания подшутить над ней. Просто все переключили внимание на поднятую руку Марии. «В списке дисциплинарного комитета до сих пор не хватает одного человека. Я же говорила, мы все еще ищем подходящего кандидата. Школьные занятия начались только неделю назад. Незачем так торопиться, Мари». Недовольная поспешностью Мари, Маюми попыталась приструнить ее. Однако должного эффекта она не добилась. «Я думаю, что в соответствии с правилами школьного совета, все его члены, выбираемые президентом, должны быть с первого потока, не так ли?» «Да». Маюми кивнула, но всем своим видом показала, что ее это не устраивает. «Только ученики первого потока могут назначаться на должности вице-президента, бухгалтера, секретаря и соответствующие им роли». «Да». Правилами оговаривается, что школьный совет состоит из президента, вице-президента, бухгалтера и секретарей. Другими словами, нет правил, запрещающих назначить ученика второго потока в дисциплинарный комитет. «Марии, это...» Глаза Маюми расширились, в то время как Сузуна и Азуса были в глубоком шоке. Подобное предложение было столь же удивительным, как и ранее выступление Миюки. «По-видимому, ученица третьего года обучения, Ватанабе Мари, довольно неплохая шутница», – думал Тацуя. Однако… «Прекрасная идея!» «Что?» Тацуя не смог сдержать удивление после эмоционального взрыва Маюми. «Действительно никаких проблем нет! Мари, школьный совет назначает Шибу Тацую в дисциплинарный комитет!» Всего пара мгновений и такой неожиданный поворот. «Подождите минутку. Мое мнение никого не интересует? Первонаперво, вы даже не объяснили мне, в чем заключаются обязанности членов дисциплинарного комитета». Вместо того, чтобы рассуждать логически, гораздо важнее было прислушаться к своему внутреннему голосу, который сейчас просто кричал об опасном развитии событий. «Мы ведь не обсуждали обязанности твоей сестры в школьном совете, не так ли?» К сожалению, протестацию был тут же парирован замечанием Сузуны. «Это так, но...» «А, Ринтян, достаточно. Тацуя-кун, работа дисциплинарного комитета заключается в поддержании порядка на территории школы». «И это все?» «Ну, когда работа не приносит чувства удовлетворения и доставляет столько проблем, а ты имеешь в виду, что она должна хоть как-то вознаграждаться?» Прежде всего, стоит игнорировать то, что она улыбается. За этой улыбкой она пытается скрыть истинный смысл своих слов. Но что важнее, Тацуя сомневался, что его тут вообще будут воспринимать серьезно. «Я не это имел в виду». «А?» Похоже, они и не пытаются скрыть, что не понимают его вопроса. Тацуя посмотрел направо. В глазах Сузуны явно читались отголоски жалости. Было видно, что помогать она не собиралась. И по сравнению с ней Мари, похоже, забавляла текущее положение дел. По другую же сторону от Марии, переведя взгляд дальше, он заметил, что глаза Азусы выдают ее тревогу. Он продолжал смотреть на нее. Хотя Азуса и отчаянно пыталась не отвечать, смотря то вправо, то влево, взгляд Тацуи не менял своего направления. «А в нашей школе дисциплинарный комитет... Это организация, которая ответственна за арест тех, кто нарушает школьные правила». Соответствуя своему внешнему виду, Азуса легко поддавалась давлению. «С точки зрения учеников, работа дисциплинарного комитета заключается в фиксировании нарушений правил ношения школьной униформы или опозданий на занятия. Но именно эти нарушения регулируются учениками, назначенными комитетом самоуправления». В этом внешне консервативном, но на самом деле уникальном и нестандартном школьном совете она, Азуса, возможно, была единственной, на кого подобная тактика давления могла бы сработать. Тацуя понемногу начинал понимать, в чем будут заключаться его будущие обязанности. «А у тебя есть какие-нибудь вопросы?» «Нет, пожалуйста, продолжай». Поняла. Главными задачами дисциплинарного комитета являются выявление и последующая нейтрализация учеников, использующих магию против школьных правил, дабы не вызвать беспорядков на территории школы. После чего дисциплинарный комитет решает, какое наказание необходимо назначить. Это будет решаться на совете, где кроме непосредственно дисциплинарного комитета будут присутствовать президент школьного совета, представитель учеников и сам нарушитель. Если все это обобщить, члены дисциплинарного комитета одновременно являются и полицейскими, и прокурорами. Это же просто прекрасно, Анисама! Нет, Миюки, пожалуйста, погоди с этим взглядом, говорящим «тогда все решено». Мне надо прояснить еще пару вещей. И каких именно? Тацуя сосредоточился на Мари, как только Азуса закончила свои пояснения. В соответствии с вышесказанным, задача дисциплинарного комитета – предотвращать любые конфликты при их обнаружении, я прав? Да, это так. В нашу компетенцию входят также немагические конфликты. А если использована магия, то наше вмешательство является обязательным. Если возможно, будет лучше, если конфликт утихнет до использования магии. Вот и я о чем. Мои технические оценки ужасны. Не говоря о том, что я ученик второго потока. Теперь даже Тацуя начал повышать голос. Эта задача явно требовала наличия подавляющего магического мастерства, чтобы подчинить противника. С какой стороны ни посмотри, такое явно было не по зубам ученику второго потока с его очень слабыми техническими навыками. Однако, несмотря на ответ Тацуи, Мария оставалась совершенно невозмутимой и ответила ему одной единственной репликой. «Это не проблема». «Что ты имеешь в виду?» «Если вопрос требует силового вмешательства, то я сама его решу. Обеденный перерыв почти закончился. Давайте продолжим данный разговор после уроков. Есть возражения?» И правда, обеденный перерыв подходил к концу. А эта тема разговора действительно требовала продолжения. «Все ясно». Тацуя прекрасно понимал, что если он войдет в эту комнату после уроков, то снова попадет в ту же трясину. Но у него не было иного выбора. Тогда до следующей встречи. Тацуя подавил любые неразумные чувства и кивнул в ответ. Но стоявшая рядом с ним Миюки, даже полностью понимая чувства старшего брата, не могла скрыть переполняющего ее восторга.